Два месяца назад Соумсу подумалось, что Джим Дентон выглядит скверно. Но сейчас тот выглядел еще хуже. Казалось, Джим сбросил добрых 10 килограммов, если не больше. Темные круги под глазами сделались еще темнее. Сами глаза покраснели, словно воспалились. А сидеющие волосы заметно поредели. «Видимо, рак», — подумал Соумс. Но будь у Дентона хоть чума, его пунктуальность оставалась неизменной. Он появился ровно за 2 минуты до назначенного времени. Соумс провел его в кабинет, усадил и предложил кофе. «Да, спасибо. Без молока и сахара». Они заняли позиции. Адвокат за столом, клиент напротив. Соумс достал из верхнего ящика блокнот и ручку. «Что у вас, Джим? Решили изменить завещание?» «Это касается завещания, но не его содержания», — ответил Дентон. «У меня вопрос». «Да, спрашивайте». «Если я покончу с собой, завещание можно будет оспорить?» «Бывшая жена, я оставил ей 40 000, но если она учует шанс урвать больше, ухватится за него мертвой хваткой». Соумс отложил ручку. Он не был ошеломлен. С 85-го года, за 20 лет в этом богом забытом городишке, ему доводилось слышать всякое, но все равно сильно удивился. «Господи, Джим, а зачем вам это? Вы больны?» «Не сказал бы, что здоров. Но если думаете, что у меня рак или что-то с сердцем, нет, вы не угадали. Если желаете, могу рассказать. Но сначала все же ответьте. Завещание могут оспорить». Солнцу не нужно было долго размышлять. «Будут проблемы, даже если не учитывать, что вы вообще рассматриваете такой радикальный вариант. Завещание может и не содержать фразы, будучи в здравом уме и твердой памяти, но это всегда подразумевается. Так что твоя бывшая получит вполне законный повод его опротестовать». Соумс слегка улыбнулся. «Так что ваша бывшая может получить вполне законный повод его опротестовать». Соумс слегка улыбнулся. «С юридической точки зрения, вам лучше дождаться, пока Бог или кто там у вас на небесах сам не выдернет шнур из розетки. Если это продлится еще хоть немного, о здравом уме можно будет забыть». «А о чем вообще речь? Пока мы здесь, за закрытой дверью, все остается между нами. Не забывайте об адвокатской тайне». «Речь о бессоннице», — ответил Дентон. И Соумс понял, откуда этот изможденный вид и мешки под глазами. «Но это ведь не смертельное заболевание, да и на рассудок не посягает», — заметил Соумс, а затем добавил: «Я говорю исключительно как юрист. Снотворное не пробовали? Амбиен, например?» «Конечно, пробовал. И сперва даже помогало, но потом стало только хуже. То же самое и с бензодиазепинами. Я мог бы попробовать пропофол, если б достал. Но это рискованно и...» Он развел руками, словно говоря: «Ну, вы сами все понимаете», и одарил Соумса полуулыбкой. И Соумс все прекрасно понял. «Если бы вы скончались, все бы решили, что это самоубийство». «Именно так». «А сколько длится ваш сон, Джим?» 45 минут за ночь. Это если повезет». «И давно это продолжается?» «С 2002-го. 3 года. Но хуже всего последние 9 месяцев. Именно тогда я пришел к вам составлять завещание. Кстати, вы все сделали безупречно». «Благодарю. Я понимаю, что хроническая бессонница может привести к депрессии, но...» «Депрессия – это полбеды. Я собрал все возможные побочные эффекты, кроме ожирения. Хуже всего ощущение, что моя способность мыслить утрачивается, утекает, как вода в раковину. Он взял чашку с кофе и сделал глоток. Это помогает, но ненадолго. А ваш врач? Дентон покачал головой, словно этот вопрос даже не стоило обсуждать. Забудьте. Я был у врачей, у лучших спецов. Это слишком долго объяснять. Просто примите как данность. Он сделал еще один глоток и сказал. Но хуже всего этот дополнительный час. Дополнительный час? Последние 9 месяцев, с тех пор, как случилась авария, в каждой ночи стало на час больше. Соумс решил, что клиент говорит метафорически, в переносном смысле, хотя 3 года почти без сна. Неудивительно, если его рассудок дал трещину. 45 минут отдыха за ночь, в это трудно поверить. Джим. Я говорю не как ваш адвокат, а как человек. Количество часов не меняется. Да, вы в этом уверены? Но разве раз в 4 года в феврале не появляется дополнительный день? Ну, это другое. То же самое. Дентон поставил чашку на стол и подался вперед. После развода меня мучило... Да, это очень верное слово. Мучила бессонница. Но она приходила и уходила. Неделя без сна, затем несколько месяцев покоя. В моем случае это 5-6 часов за ночь. Потом я как-то год почти спал нормально. И решил, что кошмар позади. Но потом все началось снова. Я не мог уснуть. Ворочался, вставал, пил молоко, ложился снова, потом опять спокойный сон. Но теперь эти времена прошли. Это случилось 9 месяцев назад. Я стоял на красной, и в меня влетел пьяный водитель. Он заснул за рулем. Скорость 40 миль в час. Моя подушка безопасности не сработала, хотя пассажирская раскрылась. И меня впечатало лицом в руль, и я потерял сознание. Очнулся через 6 часов в больнице. Сломанный нос, шейный корсет и 2 шикарнейших фингала. Он усмехнулся и допил кофе. Я бы многое сейчас отдал за то, чтобы отключиться, как тогда. Потому что с тех пор я не спал по-настоящему ни разу. И именно тогда появился этот лишний час. Думаю, тот удар в голову что-то сломал во мне. Нарушил обычное человеческое восприятие времени. Теперь-то я понимаю, какое оно хрупкое. Объясните, Джим, я ничего не понимаю. Ну, наверное, час. Я называю это часом. Хотя понятия не имею, так ли оно. Потому что часы на тумбочке показывают только знак «И». Амперсант. И то же самое и с моими наручными часами. Соумс сделал пометку в блокноте. Знак «И». Амперсант. Но решил не перебивать рассказчика. Я всегда знаю, когда это начинается. Ну еще бы, ведь в этот момент я не сплю. Ощущение такое, словно в зубах пробегает разряд. Когда куснешь что-то слишком холодное. Я сажусь. Включаю лампу, смотрю на часы, и они показывают знак «И». Но не это самое жуткое. Обои на стенах меняют цвет. Вместо привычного бежевого они становятся ядовито-зелеными. Как будто я заглянул внутрь мигрени. У меня напротив кровати стоит книжный шкаф, и все книги в нем перевернуты вверх ногами. Понимаете? Название внизу. А если я выгляну в окно и увижу бродячую собаку, то она останется там же, в той же позе. Или почти в той же. Может, чуть-чуть сдвинется. на крохотный миллиметр. Я говорю, что это длится час, но кажется, что гораздо-гораздо дольше. Однажды я попытался засечь время по пульсу, но он бился так медленно, между ударами проходило секунд 10, если не больше. Вам это снится? Ага, то же самое сказал и мой врач. Он подключил меня к прибору, который фиксирует фазы быстрого сна. Вы же знаете такой. Да, знаю. Так вот, в те 45 минут, что мне удается поспать, а иногда и целый час, я имею в виду обычный час, эта штука фиксирует кучу активной деятельности мозга. Я помню лишь обрывки снов, как будто мой разум судорожно пытается запихнуть все в тот короткий промежуток, пока ему позволено, ну, освободиться от накопленного. Но в этот дополнительный час никакого быстрого сна нет. И Дентон покачал головой. Это не сон. Соумс смотрел на него и все яснее понимал, что здравость рассудка Дентона вызывает сомнения. Дентон сделал последний глоток и слегка дрожащими пальцами поставил чашку на стол. Я называю это дополнительным часом, но на самом деле это не время. По крайней мере, не то нормальное время, каким знаем его мы. И Соумс записал в блокноте. Он не осмеливается сказать такое за пределами кабинета. Углы комнаты, где стены сходятся с потолком, они выглядят мягкими, как будто плавятся, как будто стены вот-вот начнут стекать вниз, как воск со свечи. Но если я поднимусь с кровати, подойду, встану на цыпочки и потрогаю их, они твердые, как и положено. Но этот вид, эта мягкость, она не исчезает. Если я зайду в ванную и посмотрю в зеркало над раковиной, то вижу, как из моих глаз сочится слабый зеленоватый свет, совсем немного, вокруг зрачков. «Даже не знаю, что и сказать», — отозвался Соумс. «С такими вещами скорее к психиатру, а не к юристу. Хотя, как вы говорите, вы уже были у специалистов». Джим Дентон поднялся. «Ну что ж, вы ответили на мой вопрос. А я оставлю вас с более нормальными делами». «Это всего лишь сон. С фазой быстрого сна или без нее», — сказал Соумс. «Нужно просто переждать». «Чем я и занимаюсь. Я уже 9 месяцев пережидаю. Подожду еще. Но, понимаете, настоящая проблема в этом дополнительном часе. Он становится длиннее». «Да. И насколько длиннее?» «На 3 часа, на 4». Дентон медленно покачал головой. В лишнем часе нет объективного времени, но я знаю, что он растягивается. И знаете, что самое ужасное? Там не о чем думать. Там нет связанных мыслей, они путаются, цепляются друг за друга и теряются. Остается только ждать, когда закончится дополнительный час, а потом 45 минут нормального сна. Звучит ужасно. Дентон улыбнулся с таким пустым выражением в глазах, что Соумс запомнил этот взгляд навсегда. «Сэр», — произнес Дентон, — «вы даже себе не представляете». Это случилось в апреле, а спустя 2 месяца Соумс получил открытку от Дентона. На ее лицевой стороне был изображен автопортрет Гойи, художник, погруженный в сон и окруженный чудовищами. На обратной стороне Дентон нацарапал одну единственную строчку. «Я разобрался, не беспокойтесь». Логично было бы предположить, что Дентон наконец нашел способ справиться со своей бессонницей. Но, вспомнив странный вопрос, с которым тот однажды пришел в его офис, адвокат ощутил тревогу. Он позвонил на домашний номер Дентона, мобильные телефоны тогда только начали проникать в жизнь, и услышал приветствие автоответчика. Соум составил короткое сообщение, попросив перезвонить, но избегая лишних подробностей. Записи и электронные письма, тоже только-только набиравшие популярность, могли стать доказательством в судебных разбирательствах, таких как оспаривание завещаний. Как только он положил трубку, раздался глухой взрыв. Соумс подошел к окну и увидел, как люди в центре Милберна, вытягивая шеи, смотрят на запад города, где из района, известным как Котловина, клубится черный дым. Он вернулся к телефону и вновь набрал номер Джима Дентона, но на этот раз ответа не было. Ни гудков, ни голосового сообщения. Взрыв газа уничтожил телефон и автоответчик Дентона. Коронер вынес вердикт. Несчастный случай. Соумс подтвердил на дознании, что Джеймс Дентон страдал от бессонницы и испытывал на себе все проявления этого заболевания, кроме ожирения. Врач засвидетельствовал, что в таком состоянии человек вполне мог забыть выключить газовую плиту. Вскрытие не проводилось, завещание утвердили без малейших проволочек. Прошли годы, и время стерло воспоминания о Дентоне, превратив их в одно из множества закрытых дел адвоката. О Джимми Соумс больше не вспоминал, пока в 2017 году не скончалась его жена, в которой он прожил 30 лет. Она сидела под сушилкой в салоне красоты, и у нее лопнула аневризма. Гвен умерла на следующий день в больнице Милберна. Сыновья Соумса приехали на похороны. Ричард остался на 4 дня, Эндрю на неделю. Но у мальчиков, вернее у мужчин, Соумсу приходилось напоминать себе об этом постоянно. Были свои семьи, свои заботы. Он заверил их, что справится, и в какой-то мере он действительно справлялся, почти, если не считать бессонницы. Раньше у него не было проблем со сном, теперь же ночи превратились в бесконечную пытку. Он ворочался сбоку на бок, мысленно составлял список предстоящих дел, вставал попить воды, просматривал статьи на разных сайтах, почитывал книжки и даже оживлял в памяти свои детские фантазии о полетах. И все это ненадолго приносило облегчение, но в конце концов перестало помогать. Большую часть времени он просто лежал и думал о Гвен. Она ушла, так и не отправившись с ним в давно запланированное кругосветное путешествие. Он пробовал виски перед сном, но это лишь добавляло мучительную изжогу. Иногда его нога дергалась, и это сводило его с ума. Доктор прописал габапентин, который избавил от судорог, но бессонница не ушла. 45 минут за ночь, сказал Дентон. И тогда его слова показались Соумсу нелепицей. Однако теперь, когда его привычные 7 часов сначала сократились до 5 и затем до 3, он понял. 45 минут вполне возможны. Зал Ней только способствовал его падению, в буквальном смысле этого слова. Врач прописал ему одну таблетку перед сном. Это как амбиен, уверял он, только лучше и почти без риска привыкания. Однако Соумс все же привык. Главным образом потому, что зал Ней подарил ему долгожданный сон. Но потом одной таблетки стало мало. Одна превратилась в 2, 2 в 3. Он слышал о феномене сумеречного лунатизма, связанном с такими препаратами, и пару раз перед падением испытал его на себе. Однажды он очнулся, стоя в углу гостиной и глядя на фотографию, висевшую над книжным шкафом. На ней он и Гвен были невероятно молоды. В другой раз проснулся за кухонным столом, поедая руками куски жареной говядины. Тогда он сократил дозу до 2 таблеток, но это лишь усугубило бессонницу. Что-то подобное говорил и Дентон. Или не говорил. Соумс уже не помнил. Врач подтвердил, да, такое бывает. Лекарство иногда работает против тебя. Как аспирин, который от слишком частого употребления усиливает головную боль. Неприятно, конечно, но ничего не поделаешь. Летней ночью 2022 года Соумс проглотил 4 таблетки Залнея, провалился в сон и проснулся в полете. И это было чистое наслаждение. Волшебное ощущение, но длилось оно совсем недолго. Через мгновение он врезался головой в основание лестницы и потерял сознание. Экономка нашла его в 8:30 утра и решила, что хозяин мертв. Но нет, он был жив, хотя и находился в коме. Точно как Джим Дентон. Через неделю он очнулся, как и Дентон в шейном корсете. И тут его охватило странное предчувствие. Он проклят и обречен прожить последние дни жизни Дентона. Это звучало нелепо, и все же. Травмы были серьезными. 2 сломанных ребра, трещина в черепе, перелом ключицы. Корсет пришлось носить 5 долгих недель. Хуже всего болели ребра. Врач заверял, что все заживет как надо, но боль не отпускала. Были, конечно, обезболивающие. Соумс относился к ним с двойственными чувствами. Они нравились ему, потому что маленькие голубые таблетки дарили сон, и не нравились, потому что сны были кошмарными. В одном из них младенец ползал по полу его гостиной и жадно пожирал ковер, оставляя за собой темные полосы. Ребенок раздувался, словно шар, и вот-вот должен был лопнуть. Но Соумс всегда успевал проснуться до того, как тот взорвется. В другом, еще более жутком сне, он будто дрон парил над огромным залом, в котором тысячи женщин в черных платьях с белоснежными медсестринскими чипцами сидели на велотренажерах и яростно крутили педали. И Соумс знал, они платят за свои грехи, приводя в движение Вселенную, и им суждено было крутить педали вечно. Сначала Соумсу разрешили 8 таблеток в день. 4 он неизменно оставлял на ночь, пусть даже сны приходили, хуже бессонницы ничего не было. Потом 8 превратились в 6, 6 в 3, 3 в 1 и, наконец, ни одной. Кошмары прекратились, но вернулась бессонница. Вернулась? О нет, она набросилась. С детства Соумс привык спать на правом боку. Через час, а то и 2 или 3, он начинал проваливаться в сон, бессознательно переворачивался, и резкая боль в ребрах тут же будила его. В долгие предрассветные часы он все чаще думал о Дентоне, и с каждым разом все сильнее верилось в то, что его прокляли и обрекли проживать жизнь Дентона. «По крайней мере, у меня нет газовой плиты», — думал он. Гвен перед смертью заменила ее на электрическую. Да, но револьвер-то остался. Ругер. Он хранился в сейфе на верхней полке шкафа. А потом пришел дополнительный час. Соумс это сразу понял. Ощущение такое, вспоминали слова Дентона, словно в зубах пробегает разряд, когда куснешь что-то слишком холодное. Соумс ощутил сильный зуд в носу, как будто вот-вот собирался чихнуть. Щекотание появилось и исчезло. Соумс лег на спину, посмотрел на потолок и увидел, как углы комнаты округлились. И он знал, если встать на цыпочки и дотронуться до них, они будут идеальны. Он поднялся с кровати и направился в ванную. Свет не включал, он был не нужен. Его глаза светились голубым, пульсирующим в такт сердцебиению светом. Он вернулся в спальню и посмотрел на закругленные почти мавританские углы комнаты и подумал, если я выгляну в окно, весь мир замрет. Ни ветерка, ни движения, ни в этот час. Даже облака застынут, как каменные. Потому что это и есть тот самый дополнительный час. час которого не существует в Божьем мире. Он попытался обдумать дела на следующую неделю, но мысли путались. Заседание городского совета почему-то накладывалось на празднование дня рождения его секретарши в кафе «Брикленд». Но почему? Это ж абсурд. Заседание ведь должно состояться в зале совета, а не в кафе. Вроде бы да. Но почему тогда он видел перед собой Ирму, любимую официантку из Брикленда, как она подает членам совета мясной рулет с пюре? Соумс знал, что это бред, но эта картинка упорно не уходила. Он попытался сосчитать овец и даже ясно представил себе дощатый забор. Но овцы прыгали через него не поодиночке, а какими-то безумными стадами. Попробовал вспоминать любимые песни Битлз. Старый проверенный способ уснуть. Но названия не шли на ум. «Я хочу держать тебя вчера» — это вообще было их песней. И в какой-то момент лишний час закончился. Соумс просто знал, что он ушел. И это произошло без каких-либо ощущений, ни разряда в зубах, ни щекотания в носу. Он начал проваливаться в сон, перекатился на правый бок и проснулся от боли. Лег на здоровый бок, ждал сна. К рассвету, когда небо заиграло первыми красками, ему все-таки удалось заснуть. Когда через час зазвонил будильник, Соумс выключил его и подумал: «Кажется, я только что закончил с юридической практикой». Так оно и вышло, но бессонница никуда не делась. И все чаще и чаще он ощущал странное давление в носовых пазухах. Зародыш чиха, как он это называл. И приходил дополнительный час. Время, когда мир замирал. В одну из таких ночей, когда лишний час тянулся мучительно долго, 6 обычных часов, 8. Соумс поднялся, чтобы попить воды из крана в ванной. Вода выходила медленно-медленно, как густой сироп. Затем он спустился вниз в гостиную, хотя раньше избегал этого. Возможно, потому что знал, что его там ждет. Цветочные обои Гвен, всегда такие теплые и жизнерадостные, теперь обогрелись алым цветом, словно стены пропитались кровью, и книги на полках стояли вверх ногами. Нечто подобное случалось с Джимом Дентоном, не так ли? Соумс попытался вспомнить, но в памяти всплывал лишь образ бриллиантового Джо, бигля, который был у него в детстве и юности. Он уставился на кроваво-красные обои и услышал в голове голос матери. «Джо насвинячил на полу! Убирай! Свинья насвинячила на полу! Убери! Убери! Ты насвинячил на полу! Убирай! Убирай!» Насвинячил? Или его вывернуло? Какое это имело значение? Что вообще имело значение в этот дополнительный час? Он зажал виски ладонями, пытаясь прогнать голос из головы, но не помогло. Лицо матери сменилось лицом покойной жены. А потом лицо Гвен потекло, растаяло и превратилось в ухмыляющийся череп с клацающими зубами, который повторял: «Ты насвинячил на полу? Убирай, убирай!» Соумс перевел взгляд на фотографию над книжным шкафом. Когда-то на ней были они с Гвен, совсем молодые, лет по 20. Теперь вместо них на фото были тысячи женщин в черном. Они сидели на велотренажерах. Соумс вгляделся, и снимок ожил. Женщины начали медленно и тяжело крутить педали. Одна из них подняла взгляд на Соумса. Ее глаза были полны вселенской усталости. Он закрыл глаза руками, чтобы не видеть женщин. Они крутили педали в гробовой тишине. Но это не помогло. Он видел их сквозь ладони. И теперь одной из женщин стала Гвен. Его крик застрял в горле. Он отшатнулся, повернулся, споткнулся о пуфик, упал, поднялся и, шатаясь, направился к лестнице. и шаги его были такими же медленными, как капли воды в ванной. Мысли были будто осколки стекла, разлетевшиеся повсюду. Спальни теперь его и только его, потому что покойная жена крутила педали где-то в глубинах чистилища. Он застыл, уставившись на кровать. Когда-то она была местом любви и покоя, теперь напоминала орудие пыток. Он сел на кровать. Рядом на маленьком столике лежали таблетки и стоял будильник, который он давно отвернул, чтобы не видеть зловещие цифры. Но теперь его рука, словно чужая, потянулась и повернула будильник обратно. На экране не было времени. Там был только знак амперсанд. Сначала он ничего не понял, но затем вспомнил слова Дентона. То, что сам записал в блокноте, собираясь потом спросить, что это значит. Солнце так и не спросил. Но теперь это уже не имело значения. «Наверное, час», — сказал тогда Дентон. «Я называю это часом, хотя понятия не имею, так ли оно. Потому что часы на тумбочке показывают только знак «И». «Знак И», — пробормотал Солнц. «И как дополнительный час». И он начал смеяться. В голове мелькнула мысль. «И» — это амперсанд. А амперсанд — это навсегда. Смех нарастал, становясь все более безумным. В какой-то момент Солнц начал прикидывать, как лучше покончить с собой. Ругер в шкафу не годился. Нужно было, чтобы все выглядело как несчастный случай. Тогда ничего не пришло в голову, но позже, когда дополнительный час наконец закончился, а за ним последовали краткие минуты вымученного сна, Соумс нашел сразу несколько подходящих вариантов. Tonight.